Ни отец, ни мать со мной не считались. Парень не того сорта человек. Стоит не закапризничать, сразу сердится. Вот уже и поссорились. И получается, что я такое могу сказать только тебе. Я сейчас и вправду смерть как усталый, не знаю, что мне делать. Просто хочется уснуть, чтобы кто-нибудь при этом говорил, какая я хорошая и красивая. Только и всего. Открою глаза, силы вернутся, и больше никогда тебя об этом не попрошу. Ни за что. Потому что я примерная девушка. Я ничего не могу поделать. Пожалуйста. А то я прямо здесь сяду и зарыдаю. И улягусь в постель с первым, кто меня окликнет. Делать было нечего. Я позвонил в общежитие, позвал Нагасаву, а его попросил инсценировать мое возвращение. Сейчас я как раз с девчонкой. «Ну, раз такое дело, с удовольствием», — сказал Нагасава. «Переверну твою бирку, якобы ты вернулся. Не беспокойся, не спеши. Утром залезешь через мое окно». «Извини, я твой должник», — сказал я и повесил трубку. «Ну как, получилось?» — спросил Мидори. «Да, вроде». Глубоко вздохнул я. «Тогда еще детское время. Пошли в дискотеку». «Ты разве не устала?» «Раз так вышло, все в порядке». «Ну-ну», — вырвалось у меня. И действительно, в танце она, похоже, приходила в себя. Выпила две порции виски с колой и танцевала, пока на лбу не выступил пот. «Потрясающе!» — воскликнула она, отдышавшись за столом. «Давно я так не танцевала, двигаюсь, и будто душа раскрепощается. Со стороны кажется, ты и так все время раскрепощенная». «Да ну!» — задорно сказала она, склонив на бок голову. «Вот, силы вернулись, теперь можно и поесть. Давай съедим какую-нибудь пиццу». Я повел ее в свою любимую пиццерию, где заказал свежее пиво и пиццу с анчоусами. Сам я есть особо не хотел, поэтому съел 4 из 12 кусочков, а остальные уплела она. «Быстро же ты в себя приходишь. Только что вся бледная, еле на ногах стояла», — удивился я. «Это потому, что мои капризы удовлетворены», — сказала Мидори. «Вот силы вернулись. Но пицца была вкусная. Слушай, правда, у тебя сейчас дома никого?» «Ага, никого. Сестра пошла в гости к подружке и там заночует. Она жуткая трусиха. Когда меня нет дома, спать одна там не может». «Давай не поедем в лав-отель», — предложил я. «Там одна тоска. Лучше пошли к тебе. Надеюсь, постель для меня найдется». Мидори немного подумала и кивнула. «Хорошо, пошли домой». Мы сели в электричку линии Яманото и доехали до станции Оцука. Подняли жалюзи книжного магазина Кабаяси, на которых был наклеен листок бумаги «Временно закрыто». По виду жалюзи не поднимали уже давно, и в мрачной лавке стояла затхлая вонь старой бумаги. Половина стеллажей пустовала, почти все журналы были связаны в стопки для возврата. По сравнению с прошлым разом магазин показался мне более запустелым и зябким, как выброшенное на камни судно. «Торговлей заниматься не собираетесь?» — спросил я. «Продать решили», — резко ответила Мидори. «Деньги поделим с сестрой и сможем жить без посторонней помощи. Сестра через год выйдет замуж, а я 3 с лишним года буду учиться в институте. Пожалуй, на это время хватит. К тому же я подрабатываю. А как продадим, снимем где-нибудь квартиру и поживем какое-то время с ней вдвоем». «И как продастся?» «Скорее всего». «Один наш знакомый собирается заняться пряжей, недавно им интересовался», — сказала Мидори. «Бедный отец. Работал, не покладая рук. Заполучил магазин. Понемногу расплатился с долгами. И что в результате? Ничего не осталось. растворилась, как туман.